Глава 24. Значит, Михаил женат. Вот это фиаско! Хотя чему я удивилась? Красивый, молодой и состоятельный князь просто обязан быть женат и иметь много детей от красавицы жены столь же благородного происхождения, как и он сам. Понимала это. А сердечко все равно билось быстро-быстро. Больно-больно. Словно пойманный в капкан зайчик. Ну вот, еще и неуклюжая. Ну что за беда такая? Я потрясла головой, прогоняя захватившие меня чувства, и стала собирать свой сундук второй раз. Извините, я сейчас все соберу. Я быстро. Собирала вещи в сундук, а сама продолжала думать о Михаиле. Почему же мне так неприятна мысль, что он женат? Он поклялся верности другой. Он женат на равный. Какое я имею право страдать по этому поводу? Я всего лишь крепостная, его собственность. Еще один предмет интерьера в этом доме. Только живой. Я кто угодно, только не человек и не девушка. Он в любом случае никогда не посмотрел бы на меня иначе. Так почему же я ревную? Это ревность называется. Мне сложно судить и в чувствах разобраться, потому что я еще никогда не любила. Такие яркие и внезапные чувства возникли именно к Ларину. Яркие и безответные. Яркие и несбыточные. Яркие и неуместные. Яркие и невозможные. Яркие и слишком дерзновенные для этого времени и ситуации. Яркие и никому не нужные. Мне надо как можно скорее задавить их в себе, иначе мне тут будет очень сложно. Вот только как? Ответа на этот вопрос у меня не имелось, но я надеялась его обязательно найти. «Вот это твоя комната будет!» Женщина открыла передо мной дверь в просторную и довольно сильно похожую спальню на ту, в которой я жила в доме графа. Финансовое положение обеих семей было схожим. И предметы интерьера тоже. «Тут две кровати», — отметила я. «В доме графа я жила одна. Здесь же, очевидно, мне придется делить комнату с кем-то. С какой-то еще из служанок, скорее всего». «Да, ты будешь жить с Полиной», — ответила экономка. «Она личная служанка Ульяны Павловны и дочь Валентины, нашей кухарки». «Понятно». Кивнула я и поставила сундук на стул возле небольшого туалетного столика. «Но я тогда буду вещи разбирать, пока». «Да, осваивайся и переодевайся в форму. Вот она». Виолетта Рудольфовна раскрыла створки шкафа, и внутри обнаружилось несколько чистых комплектов платья с фартуком для прислуги. «То, что надето на тебе, это надо выкинуть». «Выкинуть?» Осмотрела я свое серенькое скромное платье. Ну да, невысокое дома Милана, но добротное. Или здесь принято носить что-то покрасивее, чтобы радовать хозяев. Или, может быть, одежда слуг показывает уровень достатка господ? Прямо выкинуть? Да, снова кивнула экономка. Здесь вы будете носить только наши платья для прислуги. Если нужны будут новые, скажи, и вам пошьют еще. Но не более двух платьев, чтобы вы могли их менять и стирать. Хорошо, не стала спорить я. Их платье, так их платье, лишь бы по размеру подошло. Хозяин барин. Тут есть как раз еще два. Это для меня? Для тебя. Размер должен подойти. Но если что, можно утянуть будет юбками. Поняла, отозвалась я. Сейчас надо переодеваться. «Да, сейчас. И умыться, причесаться. К Сонечке нельзя идти неопрятной. Это требование Михаила Алексеевича». «Конечно, нельзя. Соня — девочка, будущая женщина. Другие женщины дома, даже если они в роли прислуги, не должны ходить абы как и подавать дурной пример ребенку. Тут я была более чем согласна с Михаилом. «Да и в принципе он не терпит неопрятных слуг в доме», — добавила экономка. «С утра всегда умывайся, приводи в порядок волосы, Одевай только чистую форму каждый день, а вечером хорошо мойся, хотя бы несколько раз в день». «Ну да, логично. Кому понравится видеть в своем доме грязных и дурно пахнущих холопов? Но я, слава богу, из той цивилизации, где к душу и гигиене относятся с большим уважением, по крайней мере, большинство населения планеты. Так что меня-то к гигиене приучать не нужно. Я и сама не могу никуда выйти с утра, пока не почищу зубы и не причешусь. Желательно бы и в душ сходить, конечно. Но тут такой роскоши не имелось, ясное дело. Максимум, что мне тут светит, баня раз в несколько дней и тазик, чтобы подмываться ежедневно. Ну, хоть так. Я могла бы очнуться где-нибудь в средневековой Европе, где с гигиеной и антисанитарией хотя бы очень сложно. И вот тогда бы точно горевала. Или могла проснуться в какой-то бедной семье, у которой и бани-то нет. Я еще, так сказать, удачно проснулась в богатой семье дворян, пусть и в роли бесправной крепостной. Кстати, насчет крепостных. Иван что-то сказал о некой вольной, и я начала вспоминать из курса истории в школе, что крепостной мог стать свободным, если хозяин ему даст такой документ — вольную. Только за что же его давали? И уместно ли просить его у Ларина? Дает ли он вольную крепостным вообще? Сдается мне, что если и дает, то очень редко. Если он всех распустит по доброте душевной, то кто будет на него работать? На него и на огромную усадьбу Лариных. Тут за воротами ого-го, сколько работы. Ладно, поинтересуюсь этим позже у служащих в этом доме слуг. А то сейчас мои вопросы могут вызвать подозрения. Я и так уже, вон, наказание схлопотала от Ульяны. «Скажите, а что будет со мной?» — спросила я. «В смысле, за поступок с парадным входом?» «Не знаю, милая», — покачала головой экономка, пугая меня этой неопределенностью. «Господа будут решать судьбу твою. Что бы ни назначили, глаза опусти и смиренно принимай. Иначе не выжить тебе здесь. Уяснила?» «Да», — кивнула я. «Как будто у меня есть выбор. Конечно, я приму все. И надеюсь, что это не будут плети».